Глава 7. Однако Норман быстро взял себя в руки и отказываться не стал. «Хочу», — с готовностью откликнулся он, к моей тайной радости, и перевернулся, вытянув руки вдоль тела. Мысленно потерла ладони и тут же оседлала его бедра, разминая пальцы и мимолетно пожалев, что нет какого-нибудь завалящего масла. «Ну и ладно, так справлюсь». Положила ладони на основание шеи, мягко пробежалась подушечками по каменным мышцам и начала аккуратно поглаживать, чередуя сильные нажатия и просто массаж. Напарник поначалу шипел, особенно когда я представляла на месте плеч крутое тесто, а потом под моими пальцами его тело постепенно расслаблялось, делаясь податливым. Шипения Нормана перешли в довольные вздохи. И я, осмелев, чуть сползла, переместившись ниже и приступив к остальной спине. Гладкой, с приятным рельефом, упругими мышцами и ямкой позвоночника. Я едва не мурлыкала от удовольствия, смакуя ощущения и зрелище. И сама не заметила, как обычный массаж перешел во что-то, ну, не знаю, но... точно не расслабляющее разминание уставших мышц. Я с откровенным наслаждением щупала и гладила это сильное, красивое тело, совершенно не думая о последствиях. Мои шаловливые пальчики сами собой оказались на упругой заднице и с упоением, наконец, потискали, убедившись, что да, таки орех. Мне вдруг стало жарко, а одежда внезапно... неудобной. Дыхание тоже сбилось, и, кажется, я слегка перестаралась с массажем, совсем позабыв про подопытного под моими руками. Когда мои пальцы в очередной раз нежно провели вдоль позвоночника до самых ямочек на пояснице, от хриплого, низкого голоса Нормана я аж вздрогнула от неожиданности. «Зея, ты что творишь?» Я замерла на мгновение, выныривая из медово-сладкого транса, и без всякой задней мысли честно ответила: массаж, не?» И хулиганисто потискала еще раз крепкие ягодицы, обтянутые тонким хлопком белья. «Ну, отчего, раз руки сами тянутся? Когда еще такая возможность представится?» А в следующий момент мир перевернулся. Я тихо пискнула от неожиданности и оказалась придавлена этим сильным телом кровати. Норман умеет быть очень быстрым, когда захочет. Наши лица оказались очень близко. В полумраке его глаза, казалось, светились красивым бирюзовым светом. Я ощущала, как быстро колотится сердце Нормана, и собственное тоже отбивало ребра, не давая нормально дышать. А еще отчетливо чувствовала, как именно мое хулиганство подействовало на напарника. Вот когда я остро пожалела, что мы в какой-то захолостной гостинице на задворках местного мира расследуем пропажу гламурных девиц. «Тигрёна, да будет тебе известно, что щупать мужчину за задницу называется совсем не массажем», — ласково протянул Норман, и у меня от его бархатистого голоса все завибрировало внутри. Я едва справилась с порывом еще раз потереться об него, понимая, что выдержка у напарника не железная, а терять девственность именно здесь меня пока что не прельщало. Тупик? Спросить, как же называется щупание мужской задницы, в его понимании не успела. К моим губам прижались требовательные, горячие губы. И это было так упоительно. Наши пальцы переплелись, и я подалась вперед, зажмурившись до золотистых звезд, теряясь в ярких ощущениях и совершенно не думая, чем все это закончится. Главное, Норман делает мне очень хорошо, а остальное неважно. Пока, по крайней мере. Миг, и майка бесстыдно задрана. О, да! Я запустила пальцы в волосы Нормана, купаясь в эмоциях, мысленно подталкивая его дальше, не задерживаться надолго на груди, ведь остальное тоже требовало внимания, тщательного и вдумчивого. И он словно услышал. «Да к демонам!» — пробормотал наемник, тяжело дыша, и решительно потянул шортики вниз. «Уф! Если бы остановился, убило бы точно. Раз уж все зашло так далеко, пускай доводит дело до логического конца, каким бы он ни был». Я послушно приподнялась, позволяя избавить себя от кусочка шелковой ткани. И запоздало вспомнила, что в путешествии взяла удобное хлопковое белье без кружевных изысков. Ой, да ладно, все равно темно и ничего не видно. В следующий раз обязательно исправлюсь. И пусть только посмеет отпустить хоть один комментарий. Норман порадовал. Я услышала лишь веселое хмыканье, а потом ловкие пальцы дернули и белье вниз. Избавившись, наконец, от мешавшей одежды, я с облегчением выдохнула и рухнула в наслаждение, растворившись в нем, потерявшись в эмоциях, и могла только стонать все громче, надеясь, что звукоизоляция здесь нормальная. Да, размяла плечики, называется. Но мне понравилось. Еще как. Только вот... А продолжение? Напарник длинно выдохнул, отпустил, наконец, меня и вытянулся рядом, по-прежнему напряженный и горячий. Спросить, что дальше, я не успела. «Я в душ», — коротко выдохнул Норман и быстро поднялся, практически сбежав в направлении уборной. «Ну, его можно понять, в принципе. Я-то свое получила?» Не сдержавшись, хихикнула. Потянулась сытой кошкой, полежала еще некоторое время, слушая шум воды и смакуя совершенно хулиганскую мысль валиться и предложить потереть спинку. Нет, хватит на сегодня провокаций. У нас завтра дело, в конце концов. С легким вздохом сожаления я натянула обратно одежду, справедливо полагая, что обнаженная я точно не буду способствовать крепкому и долгому сну Нормана. И забралась под одеяло, свернувшись клубочком. Сон уже подкрадывался, веки тяжелели, и к моменту возвращения напарника я уже начала погружаться в мягкую дрему. Едва рядом оказалось сильное тело, тут же нахально прижалась к нему, собственнически закинула руку и ногу и устроилась на плече, окончательно проваливаясь в сон. Последнее, что я услышала, — это тихие слова. «Нет, тигра, до конца мы дойдем точно не в этой дыре». Мурр! Какой у меня понимающий напарник! И я уснула. Теперь уже до утра. Проснулись мы с Норманом почти одновременно. Я выплывала из утреннего сна медленно и плавно. Потягивалась и позевывая, не торопясь открывать глаза. Причем теперь уже сама лежала в медвежьих объятиях наемника, чувствуя всю прелесть судьбы плюшевого мишки. Но не жаловалась. Прижиматься к сильному и теплому телу было до ужаса приятно. А это самое тело вдруг зашевелилось и проворчало прямо в ухо, щекоча дыханием и стиснув так, что я едва не пискнула. «Зи, прекращай ерзать! Я же не железный!» «Ой! Сначала я хотела привычно огрызнуться и подколоть Райли, а потом осознала, что в некоторых местах Норман очень даже твердый, а не мягкий. Чуть не захихикала, послушно затихла и даже не стала вредничать по поводу того, как он ко мне обратился. После вчерашнего заслужил поблажку». Но все же не удержалась от ехидного приветствия. «И тебе доброе утро, пушистик!» Мне фыркнули прямо в ухо. Тут я все же издала смешок, поежившись, и невозмутимо поинтересовалась. «Подъем? Нас ждет вторая полянка цветочков?» Мы собрались быстро, тем более что третье место наших поисков находилось где-то в часе полета от второго, и у нас был шанс вернуться в Джирату, пусть и совсем к ночи. Зато завтра будем уже дома. Я жаждала вернуться в свой уютный домик и сад, слегка устав от бурного посещения другого мира. Лучше приехать сюда потом, на нормальный отпуск, а не отдыхать урывками. Норман прихватил сумки, а я шла впереди, предвкушая завтрак. В холле нас встретил хозяин с какой-то странной ухмылкой. Я на всякий случай вежливо улыбнулась, пока напарник устраивал сумки. Нас еще ждал плотный завтрак, да и с собой стоило перехватить перекус, раз мы до вечера по джунглям мотаться будем. «Слышал, хорошо вчера вечерок провели?» — неожиданно хохотнул хозяин, похабно подмигнув. «А то два номера, два номера!» «Заткнись!» — подозрительно ласковым голосом перебил его Норман, пока я осознавала, что, оказывается, смущаться все-таки умею и не знала, куда себя девать. «Зубы лишние имеются. Так сейчас помогу исправить прикус». Напарник нехорошо прищурился, и усмешку с лица хозяина как стерла. «Прощения просим, не подумал», — пробормотал он и исчез в направлении кухни. А наглая конечность моего спутника уверенно обвелась вокруг талии, притягивая ближе, и Норман проворчал на ухо. «Знаешь, я тут понял, что страшный собственник, и хочу, чтобы твои стоны и крики слышал только я, а не всякие посторонние типы сомнительной наружности». Щекам стало еще жарче. Смущение чего-то не желало уходить. А вчера где оно гуляло, спрашивается? И сейчас чего приперлось? Поэтому пришлось срочно принимать независимый вид и пожимать плечами. «Сначала из этих джунглей выберемся, а там видно станет, кто и что будет слушать и хотеть». И я ускорила шаг, разрывая между нами дистанцию. Мне требовалось немного времени, чтобы прийти в себя и не показывать внезапно накатившие эмоции. Завтрак растягивать не стали. По пути к Слайру заскочили еще в ресторанчик за бутербродами и холодной закуской. И вскоре уже снова летели над джунглями. Я буквально прилипла к прозрачной крышке, рассматривая буйную зелень внизу. Страшно жалею, что у нас нет времени спуститься хотя бы на полчасика лишних. Моя душенька жаждала познакомиться с местной растительностью поближе, и, видимо, на лице выражалась вся гамма эмоций, потому как Норман ехидно заметил: «Мне выбрать полянку посимпатичнее, чтобы ты пообнималась, слазь с какой-нибудь аборигенной пальмой. А если там снова встретится гусеница, о, воинственная тигра?» С пафосом добавил он, но все же спустился как мог низко, чуть не задевая днищем Слайра верхушки деревьев. Я подавила порыв передернуться, потом душераздирающий вздох и невозмутимо парировала: «Ну, ты же меня спасешь, о мой храбрый пушистик?» От Нормана долетел смешок. «Спасу, спасу. Так что, спускаться?» «Нет». Я с сожалением отлипла от окна и поудобнее устроилась на сиденье, вытащив планшет. Не стоит задерживаться. А то снова какие-нибудь местные нападут. Решила, пользуясь моментом, изучить следующий мир, куда нам предстояло отправиться, и в котором все проще и одновременно сложнее. Оказалось, что нужный цветочек водится только в одном месте, но при этом является хищным, и это самое место очень неприятное, в предгорьях, на каком-то древнем кургане местного древнего же царька. Камнезубка махровая любит корнями погрызть косточки, особенно свежие, поэтому предпочитает кладбище и захоронения. Не чурается и мышек-полевок, и мелких птиц. Вообще не понимаю, как этот псих додумался совать такую гадость букет. Хотя если он в самом деле псих, то совершенно неудивительно. А еще в том мире водится нежить. А камнезубка — растение ночное и днем прячется в земле. Я подозревала, что перестраховщик-напарник попросту попытается оставить меня дома. Но собиралась отстаивать свободу передвижения до последнего. В конце концов, я не нежная фиалка. и тоже кое-что могу. Пускай и владею только природной магией. Зато на меня никакая другая не действует, даже темная. Ведь магия — это часть природы. Она просто растворяется в моей силе, не причиняя вреда. В том числе, кстати, и яды, и нимфы к ним невосприимчивы. Иначе как бы мы работали с ядовитыми растениями? Надеюсь, гусениц нежити там не водится. Тем временем мы прилетели на второе место. Но ничего подозрительного там тоже не обнаружили и отправились к третьему. По пути перекусили бутербродами с нежной ветчиной и местной речной рыбой, тающей во рту и безумно приятной на вкус. Хорошо, что в Слайере работал специальный артефакт, охлаждающий воздух, потому что за его пределами начинало изрядно припекать. Норман размышлял о чем-то своем, однако тишина между нами не нервировала, и это радовало. Ненавижу натянутые паузы и такие же натянутые разговоры. «Как думаешь, они живы, эти девушки?» — задумчиво спросила я, рассеянно изучая очередную статью про второй мир. «Скорее всего, нет», — вздохнул Норман. «Вопрос в том, куда он тела девает и зачем вообще их убивает». Наемник нахмурился и побарабанил пальцами по штурвалу. «Псих!» Я пожала плечами и глянула вниз. «О, мы подлетаем!» — оживилась я, сравнив метку на планшете. Здесь тоже обнаружилась полянка и кое-что, отличное от двух других мест. Тело девушки, усыпанное лепестками цветка, лежало в причудливой позе, накрытое стазисом, не позволявшим ему испортиться. Она будто спала и выглядела совсем живой. Но едва наш слайер сел и крышка откинулась, я всем существом ощутила, что девушка мертва. В ней не осталось ни капли жизни. Моя магия это отчетливо чувствовала. Даже не требовалось прикасаться. Норман тихо присвистнул, подобрался. На лице его появилось сосредоточенное выражение. «Так, Зе, посиди-ка здесь», — попросил он. Достал из сумки какой-то чемоданчик и легко выпрыгнул из слайера. Я и так не собиралась вылезать. Тело на полянке вызывало холодную дрожь и спазмы в животе. Я старалась не смотреть на него лишний раз, разглядывая джунгли. Потом Норман скинет мне все голофотки, изучу тщательно. А сейчас пускай собирает доступную информацию, пока сюда не набежали полицейские и не затоптали все улики. Я только успела заметить, что лицо жертвы умиротворенное, и губы как будто даже сложены в легкую улыбку. Значит, перед смертью она не мучилась и не подозревала, что ее собираются убить. Доверяла убийце? Это какой-то близкий и знакомый. Вряд ли Норман же в первую очередь проверил ближайшее окружение. Тогда это должен быть кто-то, с кем знакомы все остальные девушки. А напарник упомянул, что ничего общего у них нет, кроме цвета волос и того, что они вращались в высших кругах. Норман ползал вокруг тела добрых минут 40, тщательно осматривая, фотографируя, даже сделал голографический объемный магоснимок. Носовал в пакетике лепестков, земли, несколько волосков, еще чего-то там. Я особо не всматривалась. Стазис он не снимал. Естественно. Неизвестно, сколько девушка пролежала здесь. Нечего усложнять работу полиции. А то еще свалят на нас, что это мы тут повеселились на славу. Закончив с обследованием, Норман вернулся в слайер, хмурый и недовольный. «Так, летим обратно. Надо дать координаты полиции», — заговорил он, одновременно поднимая машину в воздух. «Дальше уже их работа. Я отдам все образцы в лабораторию. Есть у меня один хороший знакомый. Как придут результаты, сразу тебе сообщу. Снимки все отправлю по почте. Посмотришь. Вдруг что увидишь своим цепким взглядом нимфы?» Норман на мгновение улыбнулся и снова стал серьезным. Но из того, что есть сейчас, можно сказать. Магии на нее не воздействовали, следов я не нашел. Однако есть подозрение, что девушка отравлена. Губы посиневшие и ногти слишком белые. Лепестки, как ты уже заметила, с того самого цветка. «Угу». Я кивнула и нахмурилась, восстановив в памяти образ лежащей на полянке девушки. Поза такая странная. Я тоже обратил внимание, но пока в голову ничего не приходит, признался Норман. «Дома тогда изучу. Может, там соображалка лучше работать будет?» — решительно заявила я, на время отодвинув картину с полянки на задворке сознания. До столицы мы добрались уже поздним вечером, уставшие и голодные. Первым делом навернули плотный ужин, а потом отправились к портальной станции. И я, только переступив порог своего дома, с тихим ужасом осознала, что в родном-то мире еще утро. Мы ведь отсюда ушли именно утром. А значит, вместо отдыха предстоят нудные часы объяснения с полицией и все такое. Я едва не застонала от отчаяния, но мужественно сдержалась. «Так, я в полицию». Норман оставил мой чемодан у крыльца. «Будь готова, они заявятся через пару часов самое большее». Он сочувственно улыбнулся и неожиданно погладил меня по щеке. «Боюсь, меня не пустят, когда приедут тебя допрашивать. Но ты им говори, как есть. Ездила моим консультантом, тем более официальный договор есть. Нашли тело, больше ничего не знаем, и все такое. Я вечером свяжусь с тобой. Попробую кое-какие результаты уже получить, ладно?» Мне даже удалось улыбнуться в ответ и кивнуть. «Ладно», — согласилась я, не в силах отвести взгляды от бирюзовых глаз. В груди потеплело от его ненавязчивой заботы, от того, что Норман переживает за меня, и искренне. Что-то дрогнуло в душе, сдвинулось и зашевелилось, но что понять я не успела. Наемник наклонился и очень нежно, бережно коснулся моих губ в прощальном поцелуе. «Тогда до связи, тигра!» Подмигнул он, ласково растрепал мои цветные пряди и, развернувшись, сошел с крыльца, направляясь к воротам. Я смотрела ему вслед, запутавшись в эмоциях, и не сразу поняла, что такое щекочет ноги. А когда опустила взгляд, с изумлением уставилась на изрядно отросшие травинки с газона, тянущиеся к лодыжкам. «Что за нафиг?» Нахмурясь, я стряхнула настырную растительность, осознала, что магия покалывает кончики пальцев, прося выхода, и призвала себя к порядку. «Надо просто отдохнуть, прийти в себя и приготовиться к визиту полиции. Чем я и занялась?» Однако в процессе помывки, переодевания, кормления Полечки и заедания усталости стейком средней прожарки нет-нет, да возвращалась в мыслях к нашей совместной ночевке. Едва я засунула грязную посуду в помывочный аппарат и активировала артефакт, раздался звонок. Вот и полиция пожаловала. Следующие несколько часов прошли в бесконечных расспросах, коварных словесных ловушках и прочих сомнительных прелестях общения с представителями власти. Признаться, утомилась я так, что после ухода доблестных стражей порядка просто упала на диван и вырубилась на несколько часов, не реагируя на внешние раздражители и послав всех мысленно в сад. Хорошо, на сегодня не было никого по записи, и новых заявок тоже не приходило. Проснулась на закате, отдохнувшая, выспавшаяся, и полная сил. Первым делом, конечно, поспешила в сад. Как обычно, провела там около часа, потом проверила почту. Норман, как и обещал, прислал все, что накопал на месте нахождения тела, и даже кое-какие справки. Так понимаю, результаты анализов. Шустрый. Но я сначала разобрала собственные завалы. Завтра должны забрать саженцы махровой розы в личный розарий одной светлой магички из нашего квартала и привезти заказанные теплицы последней модели, с кучей настраиваемых параметров, особым дышащим стеклом, ну и прочими примочками. А еще письмо от мамы, что через 3 дня семейная сходка. О, сатировы подштанники! Не было печали. Мы, конечно, давно все живем отдельно и имеем устроенную жизнь и любимое дело, но где-то раз в несколько месяцев наш клан собирается обменяться новостями, похвастаться достижениями и все такое. Ничего официального или формального, просто все приезжают к маме в ее дом, ну и общаются под хорошую закуску и напитки. Бабуля наверняка там будет со своим тигром, уверена. Тут меня посетила коварная мысль. Как отомстить Норману за посещение дома его матушки? И на губах появилась предвкушающая усмешка. Услуга за услугу, напарничек. Я мысленно потерла ладони, взяла планшет, блокнот, ручку и решила сначала заняться материалами с места преступления. Первым делом посмотрела анализы. Девушка умерла от убойной дозы яда, причем весьма изощренного и сложнокомпонентного. Он действовал поэтапно. Сначала расслаблял, затем усыплял. А далее жертва не просыпалась. Ну, хорошо, хоть не страдала перед смертью. Передернув плечами от этой мысли, я зарылась дальше в файлы. Список яда состоял из 10 компонентов. Причем, на первый взгляд, каждый в отдельности был безобиден и активировался только в связке с чем-то еще. Да этот маньяк спец по растениям, особенно ядовитым и их свойствам. Сразу можно исключить светлых магов. Они таким точно не балуются. И эльфов. Они тем более за жизнь всем своим существом. Для них даже скушать убиенную курочку стрёмно. Поэтому практически все они вегетарианцы. Ведьмак? Возможно. Темный эльф. Ну, те все же больше к магии тяготеют, чем к ядам. Ладно, пусть Норман составляет психологический портрет. Я перешла к фотографиям, стараясь не думать, что девушка на них мертва. Она оказалась спящей. И таковой я решила мысленно ее считать. Первое, на что я обратила внимание, у жертвы срезаны пряди волос. Не все, выборочно. Но что это означает? Второе — поза. Она не давала мне покоя. Выглядела слишком неестественно и что-то упорно напоминала. Пока я не вспомнила язык жестов и не осознала, что тело девушки изображает тот самый цветок, который рос на том месте. Воу! И что это значит? Я полезла смотреть на значение. Все тоже разочарование. А еще в старинном языке цветов, где они еще и буквы означают, это буква «Я». Ну и? Маньяк имел в виду себя? Или это буква какого-то слова? На всякий случай записала и общее значение, и буквенное. Собрала все свои размышления в кучу и отправила письмо Норману. Потянувшись, я только сейчас осознала, что засиделась за разбором до самой ночи. Время уже перевалило за 12. Уф, пора баиньки. И так суматошные деньки выдались. Только собралась отложить планшет, как он тренькнул сообщением. Норман все получил. «Чмок в нос и почесать за ушком, тигра моя», — гласил ответ и куча радостных смайликов, в том числе и поцелуйчик. «Сладких снов. Утром заскочу». Не удержавшись, я фыркнула и тут же расплылась в довольной улыбке. «Сам пушистик!» — проворчала беззлобно и сползла с дивана, теперь уже точно в спальню и до утра. Но среди ночи я вдруг подскочила, как ужаленная. Чувство опасности взорвало мозг, выкинув из сна, как пробку из бутылки с игристым вином. Я подавилась с криком, очумело завертела головой и рванула к окну, чуть не запутавшись в одеяле. Защита дома переливалась радужными всполохами, потом мигнула и погасла. Вот значит как. Кто-то решил пощупать скромную нимфу за крылышки? Ну, допустим, этот кто-то убрал защиту с помощью артефакта отмычки. Хорошо. Но неужели этому самоубийце никто не сказал, на чью территорию он собирается залезть? Подозреваю, Рамона пожмотничала и зажала информацию, просто заплатив денег и дав мой адрес. Я хихикнула в кулачок, устроившись у подоконника и приготовившись наблюдать призанятнейшее зрелище. Любому наемному убийце в городе известно, что нимфы неприкосновенны, и заказы на них не принимаются никем, ни за какие деньги. Во-первых, проблемы с Зиносом никому не нужны. Всем дорог их мозг, который сатир выедает с тщательностью маньяка-садиста. Ну и во-вторых, как я уже говорила, против магии природы работает разве что первозданный огонь. Не магический, а самый обычный. Вот его растения боятся и избегают. Но кто в своем уме будет поджигать дом в самом центре квартала для избранных? Тем временем несчастный темной фигурой перемахнул через ворота и начал красться по дорожке вдоль живой изгороди. Я пошевелила пальцами, коварно усмехнулась и отправила мысленный приказ моим верным защитникам. Следом за фигурой совершенно бесшумно поползли толстые узловатые корни. Приподнялись, игриво пощекотали мягкое место незваного гостя. Он подпрыгнул чуть ли не на метр, резко оглянулся, но все было чисто. Мои кустики умели действовать очень быстро, когда надо. Убийца постоял, видимо, прислушиваясь и приглядываясь, и продолжил путь, также крадучись. И снова корешки похулиганили, и снова резкий поворот. Представляю, как сейчас струхнул товарищ. А вот надо проверять информацию перед тем, как соглашаться на заказ, любезный. Я дала ему добраться почти до конца дорожки, а потом решила, что хватит развлечений. Еще один импульс силы, и корешки молниеносно обвили лодыжки незадачливого посланца, вздернув его вниз головой. Его вопль я услышала даже через закрытое окно. Красота. Я неторопливо встала, потянулась, накинула халатик и, наконец, изволила спуститься и выйти на крыльцо. С искренним удовольствием я полюбовалась на извивавшегося и изрыгавшего проклятия типа в черном трико и маске. Только глаза яростно сверкали на его лице. Когда он увидел меня и замер, я невинным голосом спросила: «А вы, собственно, кто такой, милейший? Позвольте представиться, нимфа Анзея». Проявила я вежливость, как полагается хозяйке дома, и широко улыбнулась. «О, проняла!» Взгляд этого типа тут же сделался испуганным и затравленным. Он судорожно содрал маску и затараторил: «Простите, я не знал, честное слово. Не знал, мне сказали, тут живет обычная светлая магичка. Заплатили за срочность, дали документы. Я не знал, что вы нимфа!» Под конец он даже вскликнул вполне натурально: «Отпустите, госпожа Анзея! Готов заплатить компенсацию за беспокойство в полном размере. Забудем это недоразумение, а?» Незваный гость просительно посмотрел на меня, разве что руки не сложил на груди. Я зевнула, деликатно прикрыла рот ладошкой, не торопясь отвечать и растягивая удовольствие. А потом небрежно уточнила: «Тебя Рамона послала, да? Темная эльфийка». «Да-да, она самая!» — радостно отозвался тип, ухитрившись закивать, вися вниз головой. «Угу». Я тщательно изучила свои пальцы, а потом позволила магии вытечь из них зеленоватыми струйками. «Ладно, я спать. Подожди тут до утра, после разбираться будем». И типа тут же спеленали корни, бережно уложив на травку. А еще прямо перед его носом с тихими хлопками разорвались несколько семенных коробочек, обдав коричневыми облачками. Мужик сморщился и оглушенно чихнул. Потом еще раз, потом судорожно вздохнул и снова чихнул. Вот так. Будет тебе наука. А я с чувством выполненного долга вернулась в дом досыпать. На Рамону завтра натравлю Зиноса. Пусть развлекается.